Глава 9. Бабский конфликт на пустом месте. Когда я приехал к торговому центру, все выходы были оцеплены жандармами. Народ уже выбили. Два грузовика припарковались у дороги, и из них начали выскакивать солдаты в полном обмундировании, выстраиваясь в два ряда перед входом. Я же не на шутку занервничал. Что же там могло такое случиться? Что с моими дамами и водителем? Долго не рассусоливая, я отправил болванчика на разведку, а сам пошел к начальнику группы. «Добрый день, простите. А что происходит?» — вежливо спросил я. Бывалый командир повернулся ко мне и суровым взглядом оценил меня с ног до головы. Видно, что мужик видел много интересного, и все у него под контролем. «Аристократы затеяли свои игрища», — пояснил он. «Простите, господин, вы кто будете?» «Граф Кузнецов, и там мои люди». «Простите, ваша светлость, сержант Жилин. У нас нет достоверной информации, что именно там происходит. Но люди говорят, что в одном из отделов идет сражение. Группа захвата готовится к штурму». Болванчик передал мне картинку, как Дункан дралась с моими рыцарями. Девушки прыгали вокруг нее, осыпая ее градом ударов и попутно круша все, что попадалось им на пути. «Командир, давай сначала я. Возможно, случилось недоразумение, и мне удастся уладить все мирно». «Не могу, ваша светлость. Жизнь гражданских, коими вы являетесь, не должна подвергаться опасности. Вынужден отказать». «Никто не будет подвергаться опасности. Я уже знаю, кто там сражается, и это недоразумение. Просто посмотри, чтобы никто не прошел внутрь». «Но, ваша светлость, это опасно». Кажется, как я начал наводить порядки в местных структурах и в криминальном мире, жизнь потихоньку становилась лучше. Раньше на подобную стычку, если бы и отреагировали, то слишком поздно. Много ли конфликтов? Отфутболили бы и пошли пить чай. Тут же они сработали быстро. Приехали и оцепили территорию. Кажется, Широкого начинает расцветать. Однако еще много мелкой дряни живет в этом городе. «Всю ответственность беру на себя», — сказал я, направляясь ко входу. «Ты же слышал обо мне?» Мужик кивнул. «Тогда отзови людей», — сказал я. Сержант Жилин в последний раз смерил меня строгим взглядом и увидел что-то такое, что заставило его мне поверить. «Команда 3! Команда 7!» — произнес он в рацию. «Пропустите человека!» Солдаты при виде меня удивленно посмотрели на командира и расступились. Оказавшись внутри торгового центра, я пошел к месту сражения. «Ну вот и оставляй их одних», — бубнила Лора, выводя мне ценники на возмещение ущерба. Не хотелось ссориться ни с администрацией, ни с директором этого торгового центра, так что придется возместить убытки. «Рыцари из моего рода, а вот Дункан нет. А значит, пусть вторую часть платит сама. Уж у нее точно есть деньги, и столько, что хватит на десяток торговых центров». Сейчас дамы сражались на фудкорте. И как же я был рад, что тут страдали только дешевые стулья и столы. Моя внутренняя жаба постоянно негодовала, а Лора издевательски выводила цифры ущерба. Было дорого, и от этого на душе больно. «А ну прекратили!» — рявкнул я, усиливая голос энергии. Из-за буста ранга энергии ушло чуть больше, и стекла в ближайших магазинах лопнули. Девушки замерли в боевых стойках. «Зараза! Теперь еще и за стекла платить!» — пробубнил я и пошел к ним. Дункан убрала ножи за спину, подняла стул с пола и села. Девушки сделали то же самое. «Глупые сучки!» — фыркнула она. «Уродливая стерва!» — показала язык Андромеда. Я подошел и буквально почувствовал между ними сильное напряжение. «Кинь бумажку, и она загорится». Девушки увидели меня и опустили голову. Дункан, наоборот, только ухмыльнулась. «Пришел на помощь, принц на белом коне», — язвительно сказала она, скрестив руки на груди. «Успокойтесь все! Вы что тут устроили? Где Данила?» С балкона на этаж выше меня окликнул целый и невредимый водитель. В руке у него был молочный коктейль. Кажется, зрелище ему понравилось. «Она первая начала», — ткнула в Дункан Орион. «Нет, это была вон та рыжая», — вторила Дункан. Девушки по новой разразились руганью. «Я тебе руки отрежу!» — кричали мои дамы. «Ага, вас пятерых не хватило даже, чтобы я запыхалась!» — ухмыльнулась Айседора. Я только потёр переносицу от напряжения. Но за что мне всё это? Так же всё хорошо шло. «Успокоились!» Я опять повысил голос, и мои девушки замолчали. Дункан же хмыкнула. «Ты тоже не лучше», — повернулся я к ней. «Что на тебя нашло? Ты всегда так себя ведёшь? Чуть что из-за оружия?» «Поучи меня ещё», — огрызнулась она, хотя голову опустила. «Вы же не в джунглях и не на задании. Мася, мы с тобой оплатим весь ущерб напополам». «Они начали первые», — возмутилась Дункан. «Так, вы мне расскажете, что случилось?» Я взял стул и сел между девушками. За час до этого. После того, как Данила ушёл на парковку, девушки рассредоточились по магазину и начали выбирать платья, которые хотели померить. В самом отделе было немного народу. Три продавца, влюблённая парочка, воркующая у кассы, и Айседора, которая пришла посмотреть новую одежду. Она в Широкого уже больше недели, и за это время успела обойти практически все магазины, её маленькая слабость. Денег за задание давали столько, что она могла даже не смотреть на ценники и просто сметала всё подряд. И не факт, что купленная вещь вообще когда-нибудь наденется. Вечерние платья она надевала очень редко. Можно было по пальцам одной руки пересчитать такие дни. Но вот хотелось. Всё же её фигура выделялась мускулистой спиной, бицепсами и широкими плечами. Некоторым мужикам нравились настолько спортивные дамы, но всё же носить открытые платья она боялась из-за шрамов, которых были десятки. И только дома Дункан могла позволить себе немного покрутиться перед зеркалом. В этом салоне как раз и имелись наряды, в которых она будет ходить только дома. И кто знает, может, перед будущим мужем. Дункан пошла по рядам, собирая с вешалок всё, что ей нравилось. «Ой, девочки, смотрите, какое платье!» — услышала Дункан и повернулась на голос. Это была красноволосая Орион, которая, приложив кремовое платье к себе, крутилась у зеркала. «Эх, красивая!» — подумала про себя Дункан. «Ого! А можно я померю?» — появилась рядом девушка с каштановыми волосами. Эридан примерила платье и осталась довольна. «Давайте все примерим». Дункан увидела, что вокруг платья скачет целых 5 неадекватных девушек. «Эх, оно только одно», — вздохнула блондинка по имени Андромеда. «Ну и что? Мы же померить. Денег нам всё равно не хватит», — пожала плечами рыжая девушка Лира. Дункан зацепилась за эту фразу и решила подождать, пока эти чокнутые намерятся, и потом она спокойно его купит. А Дункан не ускользнула, что девушки непростые. От странных татуировок на спине до мускулатуры профессиональных бойцов. Профдеформация во всей красе. Даже в обычное время Дункан оценивала всех как потенциальных соперников и размышляла, сможет ли она их победить или нет. «Будет сложно, но я их завалю», — решила она насчёт них, но встряхнула головой, стыдясь своих мыслей, и пошла в примерочную. К слову, от девушек тоже не ускользнуло, что Дункан непроста. Достаточно было взглянуть на её хмурое лицо, и всё станет понятно. И вот платье померили все 5 и оставили его. Дункан улучила момент и потянулась к вешалке. «Моя девушка, не могли бы вы его оставить?» — обратилась к Дункан Андромеда. «Нет, не могла бы», — вздохнула Айседора. «Я и так ждала, пока вы его примерите. Теперь моя очередь, и я его куплю. Но мы первые его приглядели». Встала сзади Лира. «И что?» — приподняла бровь Дункан. «Захочу и куплю». За время пребывания с Марусей или Трофимом девушки стали чуть смелее. Нет, теперь они могли постоять за себя. Правда, пока это выглядело немного не так, как у всех. «Позвольте, девушка, мы посмотрим его ещё раз», — взялась за платье Гидра и потянула. Дункан офигела от такой наглости и дёрнула его на себя. Естественно, платье с треском разошлось по шву. «Ах ты, сучка!» — вспыхнула Дункан. «Ты порвала платье!» — крикнула Орион. И девушки, которые были в первую очередь девушками и только потом профессиональными убийцами, бросились драть друг другу волосы и царапаться, как простые хабалки. «Прошу, дамы, успокойтесь!» — подскочили продавцы, пытаясь унять дерущихся. И как-то незаметно бабская потасовка превратилась в смертельную схватку профессиональных бойцов. Дункан ловко отражала каждую атаку и пыталась ударить в ответ. Ладони сжались в кулаки, а пощечины сменились на хуки и апперкоты. Дункан влепила Эридан ногой с разворота, и та перелетела через стойку. Что-то у нее щелкнуло. Дункан заметила, как темноволосая девушка засунула руки за спину и достала два клинка. «Ну все, корова, завалю!» — оскалилась Эридан и прыгнула на Дункан. «Стремная сука!» — рявкнула Дункан, выхватывая штык-ножи. Остальные рыцари тоже достали клинки, и начался погром. «Вы, блин, серьезно?» — опешил я от такой истории. Девушки молчали. «Охренеть!» — развел я руками. «Мне нечего сказать. На выход, дамы!» Когда мы вышли, командиры жандармерии узнали Дункан и стушевались. Все же это очень опасная личность. Слава богу, хозяин торгового центра оказался моим поклонником со времен универсиады. В итоге мы договорились, что оплатим весь ущерб и разойдемся друзьями. Из гражданских никто не пострадал, поэтому, немного поворчав, жандармы нас отпустили. Мы ушли на парковку. «Так, дамы, кажется, у нас недопонимание», — сказал я, когда мы остались у машины. «Мне плевать», — развела руками Дункан. «Подумаешь, платье порвалось». «Тогда какого хрена ты полезла в драку?» — психанул я. «Так это они», — невозмутимо сказала она. «Миша», — подергала меня за рукав Андромеда. «Эта девушка сильная. Она хороший воин». «Да, я знаю, что она хороший воин. Мы с ней путешествовали на север». Хорошо, что ни у кого больше не было претензий. У меня только голова разболелась от этих дам. «Лора, почему девушки такие сложные?» — потирая виски, спросил я. «В смысле?» — удивилась она. «Все же просто. Жалко платье. Вот они и подрались». «О, Господи!» — я открыл дверь и запустил девушек в машины. «Я поехала домой», — сказала Дункан, подходя к спорткару-кабриолету. «А ты зачем вообще в Широкого осталась?» «Тут интересные личности». Она кинула взгляд на машину и подмигнула мне. «Деньги перечисляю на счет хозяина. Все, чао». Она завела машину и умчалась. Я же запрыгнул к девушкам, и мы поехали к дому. «Миша, прости нас, пожалуйста», — пролепетала Эридан. Остальные склонили голову и начали кивать. «Кто-то на месяц остается без карманных денег», — отмахнулся я. «И привыкайте к городу. Тут полно магов-истребителей, и неизвестно, на кого вы наткнетесь в следующий раз. И что, вы будете с каждым драться?» «Пусть они сами полезут». «Если драки не избежать, то сделайте так, чтобы не разнести все в хлам». Лора вывела мне общий итог ущерба. «А то я так быстро стану бедным графом». Дома я передал провинившихся деток строгой маме Марусе, и та быстро нашла им наказание. Девушки покорно опустили головы и направились чистить двор и бассейн для Аркадия Михайловича. Трофим гонял свою элитную группу гвардейцев. Мужики реально потели, отрабатывая новый пост. Настя разговаривала с тягачом насчет своей комнаты. Девушка просила оснастить ее тренажерами. Я прошел на кухню попить водички и перевести дыхание. Надо было выдохнуть и понять, что дальше делать. «Поедем в институт насчет прохода», — напомнила Лора. «Дай буст тебе бы сделать». На кухню зашла Надя, молча налила воды и сделала пару глотков. «А ты чего такая нервная?» — удивился я. «Я?» — дернулась Надя. «Тут работы поле не паханы». «Кстати, я хотел попросить узнать про документы заводов Широкого, оставшихся после дирижера. Надо провести небольшую ревизию». «Раз жандармы уже работают лучше, надо бы продолжать обустраивать город. Тем более, по моим подсчетам, нереализованных помещений оставалось около половины». «Сделаю», — вздохнула она. «Кстати, что там с сахалинскими князьями?» «Да пустяки», — отмахнулся я. «Есть у меня одна идея насчет этих дураков. но надо немного времени. Пока планы я раскрывать не буду. В конце концов, я даже не в состоянии войны с ними. Но это исправимо. Ладно, Надя, я в институт. Скажи девочкам, что я не сержусь на них. Но пусть будут внимательней. А что случилось? Подрались с Дункан. Что? Ага, нам надо возместить ущерб. Серьезно? Да, серьезно. Кивнул я и пошел к мотоциклу. Это же до хрена! Она, даже не глядя на итоговые суммы, поняла, что пару тысячами тут не обойтись. На этом мы и разошлись. Надя пошла в кабинет разруливать финансовый вопрос, а я поехал в институт. По дороге я позвонил Ермаковой и предупредил, что мне нужен буст ранга. Заодно спросил, как мне сделать проход в дикую зону из своего поместья. Оказалось, что надо отправить ряд документов в канцелярию, а потом вопрос будет решать непосредственно царь. Все же каждый частный проход должен находиться под контролем очень сильного мага, чтобы не подвергать опасности границы. Да, формально у меня на территории уже имелся проход в дикую зону, но без официального разрешения проход был законсервирован. Все же я отправил сообщение в царский чат с просьбой о проходе, на что получил от Петра Петровича довольно размытый ответ. Еще туда скинули информацию о производстве сосудов. Саша Есенин уничтожил еще одну лабораторию около Монголии на территории дикой зоны и теперь отправляется в Южную Европу. Хорошо, что теперь стало ясно, где вообще находится Есенин. «Странно, почему он не взял Дункан?» — удивилась Лора. «Возможно, он хотел сделать все быстро и без лишнего шума», — предположил я. «Или наоборот, с лишним». В институте я пошел прямиком к Ермаковой в кабинет. Она меня ждала с распростёртыми объятиями и сразу же поинтересовалась о житье-бытие Кицуни. Получив небольшой отчет, она успокоилась, но все же мне пришлось рассказать про Годзира Аркадия. Она снова накинулась на меня, засыпав вопросами, однако я ее опередил и закидал своими. В частности, меня интересовало то, как кормить этого маленького монстра, когда он вырастет во взрослую особь, как быстро передвигается в морской воде и какой обладает боевой мощью. Она только достала из шкафа небольшую книжечку и протянула мне. «Японское бедствие и как с ним бороться», — прочитал я на корешке. «Спасибо. Буду должен», — кивнул я, убирая книжечку во внутренний карман. «Еще бы. Теперь ты мне будешь предоставлять два отчета», — фыркнула она. «А теперь, если у тебя больше нет вопросов, пошли на буст». По дороге мы заглянули к звездочёту. Узнав про буст, он кивнул и попросил, чтобы после буста я заглянул к нему насчет универсиады. Сам буст ранга мне уже не в новинку. Однако при получении ранга мастера я могу официально закончить институт. «Простите, Наталья Геннадьевна, но я не планирую в ближайшее время заканчивать учебу», — предупредил я, когда ко мне присоединяли проводки. «Все же мне еще очень много нужно узнать». «Но я тебе больше скажу. Мы не собираемся тебя отпускать», — сказала она. «Пусть твой случай и уникальный, но пока знаний недостаточно для выпуска. Однако твои силы — мое почтение». Лаборанты закончили приготовление и кивнули. «Можно включать машину для буста». «Поговорим после», — сказала Ермакова и направилась в соседнюю комнату к пульту. Я же выдохнул и приготовился к новому рангу. Все же моя сила увеличится, и даже интересно, насколько. «Надеюсь, это не займет много времени», — сказала Лора. «А должно?» — удивился я. «По идее, будет дольше, чем в прошлый раз», — сказала она. «Буст распространяется и на твоих питомцев. А у тебя недавно появился молодой растущий организм, который тоже требует энергии». «Ладно, хоть отдохну», — улыбнулся я. «А пока как насчет того, чтобы подготовить печати?» «План хорош, но новые печати не получится поставить. Сам понимаешь, энергия до окончания буста ранга нестабильна», — объяснила она. «Ну давай попробуем. Если нет, то просто потренируемся. Ты говорила, что для усвоения приемов Нахимова нужно время. Что ж, даю тебе его», — улыбнулся я, и погрузился в себя.